Премудрость Соломона, глава 9. Боже отцов и Господи милости, сотворивший все словом Твоим, и премудростью Твоей устроивший человека, чтобы он владычествовал над созданными Тобою тварями и управлял миром свято и справедливо, и в правоте души производил суд. Даруй мне, присидящую престолу Твоему, премудрость, и не отринь меня от отроков Твоих, ибо я раб Твой и сын рабы Твоей, человек немощный, кратковременный и слабый в разумении суда и законов. Да хотя бы кто и совершен был между сынами человеческими, без Твоей премудрости, он будет признан за ничто. Ты избрал меня царем народа Твоего и судьею сынов Твоих и дщерей. Ты сказал, чтобы я построил храм на святой горе Твоей и алтарь в городе обитания Твоего по подобию святой скинии, которую Ты предуготовил от начала. С Тобою премудрость, которая знает дела Твои, и присуща была, когда Ты творил мир, и ведает, что угодно пред очами Твоими, и что право по заповедям Твоим. Не спошли ее от святых небес, и от престола славы Твоей не спошли ее, чтобы она споспешествовала мне в трудах моих, и чтобы я знал, что благоугодно пред Тобою. Ибо она все знает и разумеет, и мудро будет руководить меня в делах моих и сохранит меня в своей славе. И дела мои будут благоприятны, и буду судить народ Твой справедливо, и буду достойным престола Отца моего. Ибо какой человек в состоянии познать совет Божий? Или кто может уразуметь что угодно Господу? Помышления смертных нетверды, и мысли наши ошибочны. Ибо тленное тело отягощает душу, и эта земная храмина подавляет многозаботливый ум. Мы едва можем постигать и то, что на земле, и с трудом понимаем то, что под руками. А что на небесах? Кто исследовал? Волю же Твою кто познал бы, если бы Ты не даровал премудрости и не спослал свыше святаго Твоего Духа? Итак, исправились пути живущих на земле, и люди научились тому, что угодно Тебе, и спаслись премудростью.